Глава 26. 10 минут спустя я уже направляю свой горный велосипед по тропе в сторону смотровой площадки на нежном побережье. Поднимаясь вверх по склону, я жму на педали с такой силой, что ноют ноги. Надо мной кружат в небе огромные белые облака, и ветер щиплет меня за щиколотки. Слева с шумом набегают на песок волны нежного моря, а справа темнеют иглами сосны и шелестят листвой дубы. Я закрываю на мгновение глаза и вдыхаю свой остров, ощущаю его токи, идущие сквозь меня. Я разговариваю с ним, с ней. Я здесь. Жду, но не получаю ответа. Зато ветер приносит возглас. «Мейбл». У меня сразу ускоряется пульс. Вокруг никого. А значит, еще несколько минут, и его губы прижмутся к моим губам. Майлз ждет на развилке. Это гораздо ближе ко мне, чем к тропе, ведущей на смотровую площадку. Он нервно улыбается, и я, резко остановив велосипед, отвечаю ему тем же. «Вот видишь, я умею тормозить, как нормальный человек. Как ты сюда добрался так быстро?» Я думала, что опережу его минут на 10. «Не осуждай меня, но я на машине». Майлз кивком указывает на дорогу за кладбищем, и я замечаю Гейл, блистательную Гейл, выглядывающую из-за деревьев. «Осуждаю», — говорю я в надежде, что мне можно будет снова на ней прокатиться. Но Майлз не отвечает на улыбку, и я сразу пугаюсь. Он ведет себя странно. Это ощущение просто висит в воздухе. Слезаю с велосипеда, подхожу, и Майлз целует меня так осторожно и нежно, что нехорошее предчувствие только усиливается. «Что случилось?» Он не отвечает. Я опускаю взгляд и внутренне сжимаюсь. Волоски на руках встают дыбом. «Где твоя железная плетка?» «Майлз». На меня смотрят зрачки, черные, как чернила. «Эй, что происходит?» Я отступаю на шаг, и сердце тревожно бьется в груди. Вокруг никого. Мы практически посреди нигде. Только сосны качаются на ветру. Что-то не так. Я чувствую. А может, дело в том, как Майлз смотрит на меня, словно собирается разбить мне сердце. Или убить. «Я соврал, чтобы ты приехала. Извини. Но мне необходимо спросить. Ты мне доверяешь?» «Прямо сейчас? Нет», — резко отвечаю я. «Потому что ты не такой, как всегда. Каким наглым надо быть, чтобы сначала обмануть, а потом спрашивать, доверяю ли я?» Майлз протягивает мне руку, и я нерешительно даю ему свою ладонь. Он обводит пальцами мои пальцы, и меня охватывает облегчение. «Я его знаю». Пусть он ведет себя странно, но я все равно его знаю. Он меня не обидит. Но нет, речь не о том. «Вот, возьми мои ключи». Майлз вкладывает в мою ладонь холодный металл. «Так ты будешь уверена в том, что я тебя здесь не брошу. Просто иди за мной, хорошо, Мейбл? И потерпи несколько минут, не спрашивай ни о чем». Я крепко сжимаю ключи. Майлз тянет меня к линии деревьев, только я хорошо представляю, куда он идет, и упираюсь. «Нет уж, спасибо», — шепчу я. Но Майлз упорно ведет меня между деревьями, пока впереди не появляется открытый участок. Сквозь редеющие ветки уже видны голые скалы. Макушка слабо пульсирует болью, словно в камне постепенно расходится трещина. «Майлз, нет». Он продолжает тянуть, даже не догадываясь, насколько губительно его нежное прикосновение. Мы почти у покоя часовых. И трава у нас под ногами сменяется тропой, ведущей на кладбище. В ушах стучит кровь, перед глазами все кренится. Я делаю жалкую попытку рассмеяться. «Майлз, это не смотровая площадка. Мы здесь уже были, помнишь, после вечеринки?» Я указываю на свой дом среди деревьев, который хорошо виден с этого холма. «В той стороне есть пешая тропа. Можем срезать путь и пройти к площадке верхней дорогой». «Мейбл, Я знаю, почему ты не хочешь туда идти. Без выражения говорит Майлз, мягко проводя меня между двумя простыми фонарями, отмечающими границу кладбища. Я был здесь прошлой ночью после нашего океанского заплыва. Мне не спалось. Я был взвинчен до невозможности, поэтому вылез через кухонное окно. Его, кстати, реально стоит укрепить, надо будет сказать Алистеру. Ну, короче, я все думал о тебе и о нас, и в конце концов забрел сюда. Умолкнув на мгновение, Майлз подходит вплотную и прижимает меня к себе, а потом приподнимает мое лицо к своему. Увидев, что находится под водой, я был в шоке. Все время твердил себе, что Уэймут не моя судьба, что мама не хотела мне такой жизни. Я отчаянно обманывал самого себя, потому что боялся перестать быть тем ловким Майлзом, который умеет выкрутиться из любой ситуации. Ведь если я не сбегу, придется наконец, встретиться лицом к лицу с собственным горем. А это тяжело. Думаю, ты хорошо меня понимаешь. Майлз засовывает ладони мне под рукава, обхватывает мои локти. Я видел ночью, как в твоей комнате зажегся свет. Знал, что ты там, под этой лампой. Дышишь, мечтаешь, ходишь. И вдруг понял, что, как бы мне ни было страшно, я все равно хочу знать, о чем мечтает Мейбл Беври. Он прижимает меня к себе еще крепче. Не думаю, что мне хватит силы воли отказаться от тебя. А потом я вдруг очутился здесь. Майлз делает шаг к склепу Кэбботов и спотыкается, запутавшись ногой в густой траве. Я следую за ним с бешено колотящимся сердцем. Дойдя до мраморной черно-белой стены мавзолея, на которой выбиты имена Кэбботов, он останавливается. Я стоял на этом месте, переживая личный экзистенциальный кризис, когда увидел вот это. Я поднимаю взгляд, и меня охватывает глубочайшее облегчение. Так вот, что он хотел мне показать. На исчерченном прожилками мраморе вырезаны слова. Грейс Кэбботт. Любимая сестра и дочь, незабвенная мать. Алистер понял, что значила для меня мать. Ее тело кремировали в Сиэтле, но он все равно поставил здесь надгробный камень. Теперь, когда мне уже известно кое-что про Уэймут и про то, насколько он отрезан от остального мира, я представляю, сколько для этого потребовалось усилий. Майлз легко касается пальцем свежего венка из вереска под именем матери. Вот тогда остров заговорил со мной. Мне стало понятно, зачем я здесь. Чтобы двигаться в будущее, этому месту необходима свежая кровь. Ею могу стать я. Ею можешь стать ты. Меня не оставляет сумасшедшее чувство, что нам с тобой суждено изменить это место к лучшему, что мы с тобой связаны. Но самое удивительное, что даже без всякого волшебства, которое притягивает нас друг к другу, в тебе изначально есть все, о чем я мечтал. Твои волосы, твои губы, даже твои секреты. И я знаю, что ты чувствуешь то же самое. Он обхватывает мое лицо ладонями и целует в уголок рта. Мне следовало бы рассказать ему про великий шторм, про то, что наши отношения могут плохо повлиять на остров. Но вместо этого я тянусь к нему и вспыхиваю от его прикосновения. Он такой близкий, такой желанный. Так почему же мне кажется, что я вот-вот рухну в пропасть? Знаю. Ты не решаешься подпустить меня ближе и быть со мной из-за страха, что я открою в твоей душе дверь, которую ты захлопнула и заперла. Мне знакомо это чувство, Мейбл. Все это время на острове я думал, что меня тянут в прошлое, из которого когда-то сбежала мама, но я ошибался. Мне выпало вернуться в те края, по которым тосковало ее сердце, и я завершаю эту историю. Майлз наклоняется вперед, будто идет навстречу ветру. Каждому из нас надо закрыть свою историю, чтобы начать новую. Ты и я вместе. Первый и последний дома. Мы начало и конец. Он серьезно смотрит на меня. Но это будет возможно лишь после того, как между нами не останется никаких секретов. Я в ужасе начинаю пятиться от Кэбботовского мавзолея. Майлз шагает за мной, медленно, но непреклонно. Мне надо выбраться отсюда. Мейбл, ты помнишь, как грубо я себя вел, когда подвез тебя домой той ночью? Конечно, как настоящий козел. Признаю свою вину. Но, уезжая от тебя, я не понимал, что делать. Мне нравилась девчонка, которая не должна была нравиться. Меня предупредил об этом мой дядя. Я психанул. А потом решил, что, наверное, оттолкнул тебя таким поведением. Майлз смотрит на меня с улыбкой, но мой страх не утихает. Я думал так до тех пор, пока ты не примчалась на пирс в белой ветровке и не наорала, как бешеная, на Эрика Поупа. Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня за ту ночь. Уже простила, как видишь. Осторожно отвечаю я. Я не знал, как себя вести, когда ты заговорила про свою сестру. В мою грудь словно впивается острый шип. У нее психическое расстройство, а не заразная болезнь. Тебе не нужно ее бояться. Она часть моей жизни. И она обычная девочка, Майлз. Он глубоко вдыхает. Помнишь, как ты первый раз привела меня в покой часовых? В тот вечер, когда была вечеринка у Никерсонов. Майлз хмыкает. Я наблюдал, как ты бродишь по их дому, и не мог оторвать от тебя взгляд. Ты все пыталась вписаться в общую компанию, хотя была ни на кого не похожа. А потом ты привела меня сюда и рассказала, что у Кэбботов эффектные мавзолеи. Дероши предпочитают монолиты, а Беври любят покатые надгробия с резными веточками чертополоха. Головная боль усиливается. Лоб трещит. Виски расходятся по швам. Все вокруг кружится, а в голове поднимается крик. Мейбл. Майлз говорит так осторожно и ласково, так мягко убеждает. Но это только бесит, и хочется в ответ сделать ему больно. Земля подо мной куда-то едет. Весь мир среди бела дня клонится в бок, а он все не умолкает. Тогда в машине я отвернулся, потому что не мог справиться с чувствами к человеку, которого не понимал. Но теперь я понимаю. Майлз прижимает ладони к моим щекам, и на какое-то мгновение мир перестает вращаться. Есть только мы, и только мы понимаем друг друга. Ничто на свете не заставит меня отказаться от тебя. Я хочу тебя всю, со всеми твоими потайными закоулками. Какими еще закоулками? Майлз прижимается лбом к моему лбу, наши губы соединяются, и в этот миг я снова могу дышать, и все встает на место. Я в безопасности в его руках и тоже обнимаю в ответ. Мы удерживаем друг друга на острове. Что-то в Майлзе изгоняет из меня тьму, таящую секреты. Он и целебный бальзам, и целитель. Мы оба надломлены. Но рядом с Майлзом во мне появляется сила, способная вернуть меня к свету. С ним я не одинока. Ты очень много значишь для меня, и я не оставлю тебя в этих закоулках. А ключи я тебе дал, чтобы ты понимала, я тебя не брошу. Майлз отступает на шаг, освобождая пространство передо мной. И к горлу сразу подкатывает тошнота. Посмотри вниз. Я приказываю себе не слушаться. Я не хочу, не могу. Внутри все переворачивается, ужасом сковывает грудь. Поворачиваю голову, отгоняя тошноту, цепляясь за мысль, которая так долго спасала меня от безумия. Если сейчас посмотрю вниз, то снова останусь одна. Мой страх разрастается. Я здесь. Я тебя не брошу. Глубоко вдохнув, Майлз очень нежно берет меня за подбородок и наклоняет мою голову. И мой мир дает трещину. Мы стоим на семейном участке Беври. При виде папиной могилы сердце мучительно сжимается, но взгляд устремляется дальше, к прекрасному белому камню, установленному лицом к морю, которое она так любила. Галифакс, Амелия Беври. Шторм 2012 года. Дочь, сестра, подруга. Любимая навсегда, навечно. «А, да, точно», — думаю я. Гали умерла.